Глава 5. После проводов в областном центре, которые, как водится, сопровождались обильным распитием горячительных напитков в служебной гостинице ФСБ, двое московских генералов, полковник-подрывник и полковник-оператор, чувствовали себя разбитыми и уставшими. В Москву они вернулись на военном самолете, кассету с видеозаписью генерал Петров уже хранил у себя в кейсе. Там же лежал и акт, подписанный военными экспертами. Испытания прошли удачно, изделие полностью соответствовало своему предназначению, мобильный телефон с вынутым аккумулятором хранился в пенопластовом футляре, заклеенном скотчем. Игорь Николаевич к футляру прикасаться побаивался, словно там покоился не банальный мобильный телефон, а колба со страшными микробами, возбудителями бонной чумы или сибирской язвы. «Не люблю я дальних поездок, Игорь Николаевич», — признался генерал Потапов своему товарищу. «Я человек кабинетный, это ты у нас практик, а я теоретик. Для меня эти поездки...» «Ладно, брось», — одернул генерала Петров. «Мы уже дома». «Завтра утром окажешься в своем кабинете перед своими компьютерами. Будешь перекладывать бумажки с одной стопочки в другую. Бумажками я занимаюсь не так уж и много, а стоило бы», — убежденно сказал Петров. «Больше бумаги — чище задница». И генералы, глядя друг на друга, расхохотались. Черная «Волга» с затененными стеклами мчалась к Москве. Настроение у генералов было приподнятым, как-никак испытания прошли успешно, перелет тоже. В Москве тепло по сравнению с севером, генералы и водитель были в штатском. «Завтра созвонимся», — пообещал генерал Петров, протягивая руку, и вышел из машины во дворе своей конторы. «Василий доставит тебя домой». Генерал Петров с кейсом и сумкой, напакованный северными подарками, поднялся в свой кабинет. Сотовый телефон в футляре тут же спрятал в сейф вместе с документами. В кабинете было тепло и уютно. Игорь Николаевич снял пиджак, развязал галстук, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и принялся расхаживать от стены к стене. Помощник, заглянувший к шефу, тут же удалился, поняв, что генерала тревожить не стоит. Он уже работал с Петровым несколько лет и прекрасно изучил все привычки шефа. Минут через 10 попросит минералку, и непременно минералка должна быть холодной до такой степени, чтобы на высоком стакане выступал конденсат. Помощник спрятал бутылку в морозильную камеру холодильника и уселся за компьютер, принялся раскладывать пасьянс. При этом офицер загадал желание. Если пасьянс разложится, тогда он попросит у шефа отпуск. А если Петров будет в хорошем настроении, то отпуск непременно даст, и тогда можно уехать из пыльной жаркой Москвы на берег Черного моря, в ведомственный санаторий отдохнуть, попить дешевого вина, развлечься и забыть хотя бы на несколько недель тяготы и невзгоды службы. Все случилось именно так, как помощник предположил. Генерал Петров, выкурив две сигареты, выглянул в приемную и негромко обратился к офицеру. «Водички, пожалуйста, сообрази, и непременно, чтобы холодненькая была. Будет сделано», — четко ответил офицер и погасил экран монитора. Шеф не любил, когда подчиненные в рабочее время занимались ерундой, раскладывали компьютерные пасьянсы, гоняли шарики или копались в паутине интернета, выискивая гадости и просматривая порно-сайты. Помощник принес бутылку воды, наполнил высокий стакан и с удовольствием для себя отметил, что стенки стакана тут же стали серебристыми от многочисленных капелек. Генерал Петров подошел к маленькому столику, залпом выпил стакан, вытер губы тыльной стороной ладони и посмотрел на помощника, застывшего перед ним. «Что, капитан? Хочешь в отпуск?» «Так точно, товарищ генерал», — отчеканил капитан. «Так вот, хочу тебе сообщить, что в отпуск ты пойдешь, скорее всего, через месяц». Генерал несколько мгновений ждал реакцию, но помощник молчал. «Капитан, договорились?» «Так точно, договорились. Без обид?» «Так точно, без обид. Я, конечно, понимаю, тебе хочется рвануть на юг в ведомственный санаторий прямо сейчас, расслабиться на шезлонге под теплым солнышком, надеть черные очки, шорты, рубашку с коротким рукавом и разгуливать в шлепанцах по променаду, поглядывая на соблазнительных девиц. Я угадал?» Генерал остановился перед капитаном и кончиками пальцев прикоснулся к галстуку помощника. «Красивый галстук. Жена подарила. Хорошая у тебя жена. Она так печется о твоем внешнем виде. А дети как? У тещи отдыхают. Хорошо тебе, капитан. Теща понимающая у тебя есть. Но ты что-то не очень любишь к ней ездить. Мы с ней не понимаем друг друга, Игорь Николаевич. У нее второй зять — бизнесмен. Рыбой торгует. А то, чем я занимаюсь, она не воспринимает в упор. Наша работа, капитан, не должна быть заметной. Чем меньше нас говорят и пишут, тем лучше. А пишут в последнее время о нашей конторе одни гадости, и в ящике о нас гадости рассказывают. И то мы просмотрели, и тут не доглядели. В общем, не служим государству, а ерундой занимаемся. Так точно, товарищ генерал? Что точно? Генерал покраснел. «Ты согласен с уродами-щелкоперами?» «Никак нет, товарищ генерал. Чего же тогда поддакиваешь?» «Пока меня не было, капитан, что случилось?» «Сводка у вас на столе, Игорь Николаевич, в красной кожаной папке». То, что генерал еще не открывал папку, помощник понял, потому как сверху в ней лежали две важные бумаги, которые требовали незамедлительного решения, и две бумаги, требовавшие визы генерала ФСБ. «Вот что, дорогой ты мой, в отпуск ты пойдешь, не беспокойся, но к Черному морю, я так думаю, мы с тобой, капитан, съездим еще раньше за казенный счет». Генерал замолчал, словно брякнул что-то лишнее. «Надолго?» — спросил помощник. «Это уже, братец, как получится. Может, надолго, может и нет. Я еще сам не решил, как оно, капитан». Генерал Петров любил говорить недомолвками. Уходя от конкретики, капитан к этому привык. Но если Петров уж сказал о поездке к морю, значит, она непременно состоится. «Ты мне подготовь, капитан, все, что пишут о нашей конторе, и не обо всей целиком, а только о том сегменте, который касается непосредственно нашего управления. Будет сделано. Как срочно это надо?» «Еще вчера», — сказал Игорь Николаевич, наполняя второй стакан ледяной водой. «Хороша водичка». Выпив несколько глотков, сладострастно произнес Петров. «Аж зубы ломят, как из прадедовского колодца. Знаешь, капитан, какой колодец был у моего прадеда? Никак нет, глубокий, 30 метров, вода в нем как лед. Живительная водичка была. Почему была, товарищ генерал?» «Потому что ее уже нет». Почему пропала вода или пропал колодец, генерал Петров уточнять не стал. «Разрешите идти, Игорь Николаевич?» «Да, и вот что». Офицер замер, не дойдя несколько метров до двери, занесенной для шага ногой. «Мне, пожалуйста, на стол доклад оперативников, чем занимался последнюю неделю господин олигарх Грибовский. И завтра сходишь к Потапову, передашь ему мою записку. Затем заберешь ответ и ко мне, ноги в руки, бегом. Но это завтра». «Понял, товарищ генерал», — произнес капитан, все еще не решаясь двинуться к двери. «Займись делом, папку по Грибовскому ко мне». «Там три папки, Игорь Николаевич». «Все три ко мне. И вот еще, видишь, стоит сумка». Генерал кивнул на сумку в углу кабинета. «Распакуй ее, все сложи в холодильник. Возьмешь себе парочку рыбин, но не самых больших, и баночку икры. Это тебе презент от коллег, которые несут службу на северных рубежах Родины. Служба у них, я тебе скажу, капитан». И генерал скроил страшную гримасу. «Врагу не пожелаю. И тебе тоже не пожелаю». «Ясное дело, Игорь Николаевич». Помощник взял сумку и покинул кабинет. Три толстые папки с грифом «Совершенно секретно» появились на столе ровно через 2 минуты. Генерал водрузил на нос очки и принялся просматривать бумаги, делая пометки на отдельном листе. Время от времени он произносил одну и ту же фразу. «Сходится, сходится, слава Богу, все сходится». Через час он выглянул в приемную. «Ты, капитан, смотрю, любишь в интернете без дела ковыряться?» «Не так, чтобы очень часто, Игорь Николаевич, но грех такой за мной есть. Так вот, быстренько сядь к моему аппарату и найди мне все о немецких подводных минах времен Второй мировой войны». Капитану частенько приходилось получать от своего шефа довольно странные, на первый взгляд, поручения. То вдруг генерала интересовали адреса публичных домов города Риги и Даугавпилса, то модели муфельных электропечей украинского производства, а сегодня вот подводными минами заинтересовался. Капитан не уточнял, зачем шефу нужна подобная информация, но если начальник просит, подчиненный не имеет права интересоваться, зачем и даже выказывать удивление. «Сейчас попробую». Капитан сел к компьютеру. Генерал Петров тем временем сунул мундштук очередную сигарету, сделал несколько глотков уже успевшей согреться воды и принялся расхаживать по кабинету в ожидании результатов поиска. «Кстати», — произнес помощник, — «Грибовского вчера по телевизору показывали по 2 каналам. По каким?» — спросил генерал. — НТВ и ОРТ. И что, наш великий Грибовский снова на жизнь жаловался, говорил, что ФСБ и правительство жить ему мешают? Я угадал? — Почти, товарищ генерал. Но он заявил, что без его финансовой поддержки президента не выбрали бы. И еще он сказал, что в ближайшее время соберет пресс-конференцию и вывалит перед журналистами компромат на органы. Кто же летом пресс-конференции собирает? Не сезон. Все журналюги сейчас отдыхают, под теплым солнышком греются, вино попивают, девиц обнимают. Не соберет он сейчас солидную пресс-конференцию. Вы же знаете, у него журналистов купленных предостаточно. Если ему в очередной раз покрасоваться перед камерами хочется, пусть собирает. Нет у него никакой информации, капитан, потому как если бы была, он бы ее давно обнародовал. Упустил момент наш подопечный. В начале лета или в конце весны ему надо было этим заниматься, а сейчас поздно. Ложка она к обеду хороша, — пробормотал капитан сам себе под нос, — но ужинать с вилкой нужно. На ужин кефир в стакане, тогда и желудок хорошо работает, и кошмары по ночам не мучают. Как ты думаешь, капитан, Грибовского кошмары по ночам мучают? А если мучают, то что ему снится? Женщины? Я о кошмарах говорю. Бывают женщины, сущий кошмар? Бывают. Может, ему снится, как самолет в его дом врезается? Я по телевизору смотрел, в Новосибирске летчик на кукурузнике в жилой дом впилил. Егор Королев репортаж делал с Оксаной. Вот, товарищ генерал, сайт о минах Второй мировой. Я тоже репортаж видел. Королев, журналист крепкий, но беспринципный, и баба у него красивая. Черт подери, здесь же все по-немецки. Разрешите переведу? «Не надо мне ничего переводить, сам разберусь». Генерал уселся к компьютеру, принялся шевелить мышкой, меняя на экране монитора изображение мин. Все они были круглые, рогатые. Петров откинулся на спинку кресла, расстегнул еще одну пуговицу белой рубашки и потер ладонь о ладонь. Сигарета дымилась в пепельнице. «Это очень хорошо». По слогам произнес он, сорвался с места, подбежал к столу и на листе с пометками быстро нарисовал карандашом круглую мину с черными рогами. Мина получилась похожей на штурвал корабля. Петров попытался нарисовать ее объемной, рисунок получился идиотским. Генерал по-детски нарисовал 2 точки и кривую черту. «На солнышко похоже», — глядя на изображение мины, хмыкнул Петров. Затем перевел взгляд на массивный сейф в дальнем углу кабинета.